Глава 17. Холден. «Не двигайтесь. Смотрите на красную точку», — велел лаконеец. Холден моргнул и сделал, как приказано. Пакет с пайками хлопал по ноге, как будто пытаясь привлечь внимание, но Холден не шевельнулся. Точка на ручном терминале словно тоже смотрела на него. В одном глазу мелькнула желтая вспышка. Терминал охранника пискнул, и тот повернулся к Наоми. Другую руку он держал на рукоятке пистолета. «Не двигайтесь! Смотрите на красную точку! Вы можете идти, сэр!» «Мы вместе», — уточнил Холден. «Можете отойти вон туда, сэр», — сказал охранник, мотнув головой дальше по коридору. Но это не прозвучало как просьба. Холден сделал несколько шагов и остановился, чтобы не отходить слишком далеко на случай, если что-то произойдет. Хотя он все равно толком не понимал, как тогда поступить. Ручной терминал снова пискнул. Охранник кивком велел Наоми проходить, подождал, пока они двинутся дальше по изгибающемуся коридору жилого сектора, и повернулся к следующему в очереди, чтобы проверить его и записать. Старик с короткой бородкой улыбнулся охраннику, как пес, надеющийся, что ему не дадут пинка. «Не двигайтесь», — сказал охранник. «Смотрите на красную точку». Холден и Наоми свернули за угол и потеряли из виду пропускной пункт. Тяжесть внутри уменьшилась, но совсем чуть-чуть. Просто теперь они не находились прямо на линии огня. «Да чего ж паршиво», — сказал Холден. Объявление, сделанное службой безопасности, изменило Медину словно капля краски в воде. Комендантский час означал, что никто не должен находиться в общественном пространстве станции вне рабочей смены, то есть 3 часа каждого цикла никто не мог покинуть свою квартиру. Запрет собираться вместе группой больше, чем 3 человека. Все люди с оружием подлежали аресту. Всякий, кто без разрешения воспользовался бы системой связи, подлежал аресту. Всякий, кого служба безопасности сочла бы угрозой, подлежал аресту. С каждым новым распоряжением станция менялась, и робкая мысль, что все еще образуется, что все еще может наладиться, становилась слабее и слабее. Холден знал, что конструкция станции не изменилась. Стены соединялись под прежним углом, коридоры все так же изгибались вокруг барабана. Воздух пах, как обычно. И только из-за лиц обитателей станции все казалось меньше, теснее, как в тюрьме. Из-за лиц и пропускных пунктов. Они дошли до арендованной квартиры. Наоми набрала код на замке, поскольку ручные терминалы были заблокированы. Дверь отъехала в сторону. Когда она закрылась за ними, Наоми прислонилась к ней, будто иначе вот-вот рухнет. Холден уселся за встроенный столик и молча открыл пакет. Пад-тай и красный карри с тофу, так густо перченые, что от одного запаха слезились глаза. В любой другой день эти блюда показались бы роскошными. Наоми пошла в ванную, умылась в крохотной раковине и вернулась обратно. Капельки воды еще свисали с ее волос и ресниц. Она опустилась напротив Холдена и взяла вилку. «Что думаешь?» — спросила она. «О чем?» Она описала вилкой круг, обозначавший комнату, станцию, вселенную. Потом наколола кубик тофу и отправила его в рот. «Пока не знаю», — ответил Холден. «Лучше бы придурки не пытались убить этого Сингха». «Или сделали это как следует», — сказала Наоми, и Холден ощутил укол тревоги. Прослушивается ли их комната? Отправят ли их в тюрьму за дурацкую шутку? Наоми прочитала это по его лицу. «Прости», — сказала она частично ему, а частично вероятному микрофону. «Дрянная шутка». «Я просто думаю, что о работе консультантами на Луне теперь можно забыть». «Похоже на то. Как и о Титане». «Жаль. Мне бы понравилось на Титане». «Если бы мы только закончили с этим на неделю раньше», — сказала Наоми, — «все было бы по-другому». «Да». Пад-тай был острым и вкусным, как будто его сделали из настоящих лаймов и орехов. Почти. Холден опустил вилку. «Я не знаю, как быть». «Ешь», — сказала Наоми. «А когда закончишь, давай вместе примем душ». «Серьезно?» Она подняла бровь и улыбнулась. После этого они ели молча. Холден подумывал включить музыку и даже потянулся к ручному терминалу, но потом вспомнил, что тот не работает. После еды Наоми отправила тарелки и вилки в утилизатор и повела его за руку в ванную. Она медленно разделась, и Холден возбудился, несмотря на стресс и страх. А может, именно по этой причине? Сексуальное желание и тревога смешались в нечто большее, чем просто отчаяние. Когда они разделись, Наоми включила теплую воду. Они встали под душ, и вода обтекала их, заполняя все изгибы тел. Наоми прижалась к нему, прислонив губы к его уху. «Теперь можно поговорить», — прошептала она. «У нас около 15 минут, прежде чем отключится вода». «Ого, а я-то думал, это вся моя мужская притягательность». Наоми мягко прикоснулась к нему в чувствительном месте. «И это тоже», — сказала она, и смех был самым лучшим событием за последние дни. «Нужно составить план. Не знаю, что будет с нашими деньгами. Эта комната числится за нами только до конца недели, и я понятия не имею, сможем ли мы остаться тут, или нас вышвырнут, или случится еще что-нибудь. Пока ничего нельзя понять». «Мы должны вернуться на Росси», — сказал он. «Может быть», — согласилась Наоми. «Вот только это привлечет больше внимания к нашим ребятам. Возможно, для них не будет благодеянием снова заполучить на борт Джеймса Холдена. Разве что ты собираешься ввязаться в драку». «Думаешь, будет драка?» Она шевельнулась, и кожа их тел соприкоснулась под пленкой воды. «А что бы сказала Ава Сарала?» — спросила Наоми. Холден обнял ее за спину, мягко притянул к себе и поцеловал. «Что так называемый губернатор Сингх облажался?» — прошептал он. «Что если так сильно прессуешь врага, то показываешь свой страх перед ним?» «Точно. А те, кто перешел на его сторону, просто дураки и дилетанты. Сейчас возникнет подпольное сопротивление, и в нем окажутся профессионалы. Если мы с тобой будем соблюдать осторожность, то во все это не вляпаемся. Если попытаемся связаться с экипажем, охрана может решить, что мы собираем всех вместе». «Значит, не будем с ними связываться. Начнем новую жизнь в качестве беженцев?» «Или пошлем все к черту, соберем всех вместе и умрем, сопротивляясь». «Как бы мне хотелось, чтобы Титан еще оставался одним из вариантов». «Это желание осталось во вчерашнем дне, милый». Холден положил голову ей на плечо. Система водоснабжения предупредительно закашляла, но время еще есть. «Почему у меня такое чувство, что меня это задевает больше, чем тебя?» — спросил он, и по движению щеки ощутил ее улыбку. «Ты здесь новичок, а я Астер. Служба безопасности цепляется к тебе только потому, что может. Пропускные пункты и проверка документов. Понимание, что тебя могут отправить в утилизатор по любой причине, а то и вовсе без причины. Я с этим выросла. И Амос тоже, по-своему. Мне не хотелось к этому возвращаться, но я знаю, каково это. Детские воспоминания, Саса?» «Да». Наоми пробежалась пальцами по его спине и оттолкнула. Стена под спиной Холдена была холодной, а поцелуй Наоми крепким и страстным, и Холден отдался ему с такой силой, какой не помнил уже многие годы. Когда они разъединились, чтобы глотнуть воздуха, взгляд Наоми стал жестким, почти злым. «Если мы это сделаем», — сказала она, — «будет нелегко. У них превосходство в вооружении и планировании, и я не вижу способа победить». «Я тоже», — признал Холден, — «но не вижу, каким образом мы можем остаться в стороне». «Собираем всю команду?» «Да, а мы чуть не покинули их». «Почти». Водоснабжение снова пискнуло, чуть настойчивей. Холден ощутил в груди нахлынувшие эмоции, но не сумел их опознать. Горе, злость или что-то еще. Он выключил воду. Шуршание белого шума стихло. От легкого холодка испарителя руки и ноги покрылись мурашками. Глаза Наоми были мягкими, темными и решительными. «Пойдем в постель», — предложил он. «Да». Дверная контрольная панель в темноте засветилась янтарно-желтым. Зеленый означал бы, что дверь не заперта, красный, что заперта. Желтый означал перехват управления. В каком-то смысле это была уже не их дверь. Она принадлежала службе безопасности станции. Наоми еще спала и дышала глубоко и размеренно. Холден сидел в темноте, не шевелясь, чтобы не разбудить ее, и смотрел на янтарный огонек. Шел как раз комендантский час между сменами. Сейчас коридоры Медины, изогнутые поля и парки барабана пусты, лифты заблокированы. Лишь службы безопасности Лаконии могут свободно передвигаться, пока все остальные сидят взаперти, включая Холдена. Огромные потери, если считать в рабочих часах. Если бы речь шла о России, это равносильно тому, чтобы расстаться с кем-то на 18 часов в день. А если говорить о Медине, то нужно умножить это на четырехзначный коэффициент. Кто-то в цепочке командования Лаконии посчитал, что оно того стоит. Это о многом говорило. Наоми что-то пробормотала и заворочилась на подушке, снова погрузившись в сон, так и не проснувшись. Но скоро она проснется. Они спали на одной койке уже так долго, что Холден видел, когда ее тело показывает признаки пробуждения, хотя сам не знал, какие именно. Он просто чувствовал, что Наоми скоро будет с ним. Он надеялся, что она будет спать, пока дверь снова не станет принадлежать им. Может, тогда она не почувствует, что находится в ловушке, как сейчас он. За многие годы Росси перевез немало заключенных. Последним оказался Хьюстон. Но с тех пор, как Тахий превратился в Росинанта, они перевезли с полдюжины таких. И первой на ум приходила Кларисса Мао. Все заключенные провели несколько месяцев в каюте меньше этой, глядя на дверь, которой не могли управлять. Отвлеченно и умозрительно Холден, наверное, понимал, насколько это неприятно. Сейчас он вроде был не в тюрьме, и все же в ней находился. И тем не менее, это нечто другое. В тюрьме есть правила, и ты чего-то ждешь. Ты сидишь в камере, пока к тебе не прибудет адвокат или представитель профсоюза. Дальше последует суд. Если он закончится плохо, снова будет тюрьма. Одно следует за другим, и все называют это правосудием, даже если знают, что это сомнительное правосудие. Но здесь просто комната, жилая. И превращение ее в тюрьму вызывало такое напряжение, какое не вызывала бы настоящая тюремная камера. Из карцера можно выйти. Сначала ты сидишь внутри, а потом проходишь через дверь с замком, и ты снаружи. А теперь вся Медина превратилась в тюрьму и останется таковой еще 12 минут. У Холдена возникла клаустрофобия. Он чувствовал себя подавленно. Все это просто не укладывалось у него в голове. Вся станция стала размером с гроб. Наоми снова заворочилась и накрыла голову подушкой. Она вздохнула. Ее глаза по-прежнему были закрыты, но она уже вернулась к Холдену. Уже проснулась, но еще этого не признавала. «Привет», — сказал он совсем тихо, дав ей возможность притвориться, что она не слышит. «Привет», — откликнулась Наоми. Прошла еще минута, и Наоми снова накрыла голову подушкой, зевнула и по-кошачьей потянулась. Она накрыла его руку своей и сплела пальцы. «Ты все это время размышлял?» — спросила она. «Некоторое время». «И это помогло?» «Н-м». «А то. И что, решил действовать?» Он мотнул головой на янтарный огонек на двери. «Еще рано». Наоми бросила туда взгляд. Огонек с панели управления мелькнул в ее глазах, как пламя свечи. «Хм, ладно. Почистишь зубы, сходишь в туалет и начнешь действовать». «Это поможет», — сказал он и спрыгнул с кровати. И пока это срабатывало, пока он чистил зубы, дверь и впрямь замигала красным, заперта, но уже под их контролем. Облегчение и отвращение шли рука об руку. Коридоры жилого сектора не стали более оживленными. Пропускной пункт, через который они прежде проходили, исчез, его передислоцировали куда-то еще. Стараются быть непредсказуемыми, но напоминать о своем присутствии, понял Холден. Если системы безопасности находятся под контролем лаконийцев, то охранники на пропускных пунктах все равно лишь спектакль. Просто игра мускулами, чтобы запугать местных, томящихся в очереди. Транспортная система умерла. Ни лифтов, ни каров. Если нужно куда-то добраться, единственный способ — идти пешком. В барабане все так же ярко сиял солнечный свет. Поля и парки, улицы и здания — все те же изгибы. Холден почти забывал, что живет на оккупированной станции, пока не приходилось с кем-нибудь взаимодействовать. Они остановились, чтобы купить порцию лапши с соусом, и продавец дал им дополнительные пакетики с арахисом и завиток леденца с корицей. Когда они направились к инженерным службам и докам, им улыбнулась пожилая женщина, а потом со слезами на глазах похлопала Наоми по плечу. Идущая в противоположном направлении молодежь расступилась, чтобы дать им пройти, гораздо раньше необходимого, и все закивали в знак уважения. Холден понял, дело не в том, что его узнают и приветствуют как известную личность. Все жители Медины обращались друг с другом так, будто они сделаны из сахарной пудры, словно могут рассыпаться, стоит чуть сильнее выдохнуть. Так же вели себя люди на Луне после падения на Землю метеоритов. Глубинный человеческий инстинкт сплочения во время кризиса, заботы друг о друге. Именно это и делает человека человеком, если посмотреть на светлую сторону. Но Холден подозревал, что имеет место нечто вроде торга. «Посмотри, Вселенная, видишь, какой я добрый и вежливый? Не позволяй молоту опуститься на мою голову». Даже если причина только в горе и страхе, этого достаточно. Что угодно, лишь бы люди хорошо друг с другом обходились. У небольшого кафе, где подавали чай и рисовое печенье, с десяток человек в лаконийской форме что-то строили. Стены из блоков толщиной в 2,5 метра. Сама стена была 8-метровой длины и 3 метра в высоту, с широкими дверьми из металлической сетки, ведущими в проход. Как загон. Несколько местных наблюдали за строительством, и Наоми встала рядом. Молодая женщина с каштановыми волосами и россыпью веснушек на щеках подвинулась, когда они подошли. Еще одна маленькая любезность — монетка в колодец желаний. «Они ожидают появления заключенных?» — спросила у нее Наоми, как будто они подруги. Как будто все, кроме лаконийцев, теперь в одном отряде. «Похоже на то», — ответила веснушчатая и кивнула Холдену в приветствии. «Да еще устраивают из этого спектакль, чтобы держать нас в страхе, видимо». «Именно так и бывает», — согласился Холден, пытаясь сохранить в голосе злость. «Показать, каково будет наказание. Нагнать страху и все подчиняться. Нас дрессируют, как собак». «Собак дрессируют не так», — возразила веснушчатая. Когда Холден посмотрел на нее, она коротко и уважительно кивнула, но не отступила. «Собак дрессируют, предлагая им награду. Наказание не работает». В ее глазах блеснули слезы, и у Холдена встал комок в горле. «Это захватчики. Их покорили. Они могут перебить хоть всех на станции, и никто не способен их остановить. Этого не должно было случиться, но случилось». «Я этого не знал», — сказал он. «Банальные слова, но это все, что он мог сейчас предложить в утешении». «Наказание никогда не работает», — твердо заявила Наоми с непроницаемым выражением лица. Она сменила позу, как будто смотрит на скульптуру в музее. Демонстрация власти как произведение искусства. «И не будет работать». «Вы местные?» — спросила веснушчатая. Она их не узнала. «Нет», — ответил Холден. «Наш корабль стоит в доках. В общем-то, наш бывший корабль, тот, на котором мы прилетели, и команда, с которой мы прилетели». «Мой тоже там застрял», — сказала женщина. «Старый Банком, из Нового Рима. Собирались домой на следующей неделе, а теперь я не знаю, где мы будем жить». «Не на корабле?» Она покачала головой. «Доки закрыты, никого не пускают на корабле без сопровождения. Надеюсь, мы найдем жилье, но, как я слышала, возможно, придется жить в палатке». Наоми повернулась, и Холден все прочитал по ее лицу. Если доки закрыты, а экипажи оттуда выгнали, то их команда не на Росси. А раз связь отключена, нельзя просто позвонить. Нет способов связаться с Бобби, Алексом или Амосом, или Клариссой. Если посчитать каждый уровень и внутреннее пространство барабана, на Медине больше 50 километров коридоров, кают, шлюзов и складов, перерабатывающие заводы, гидропонные фермы, хранилища с запасами воздуха, медицинские подстанции. Лабиринт размером с небольшой город, и где-то в нем 4 человека, которых нужно найти. Холден резко кашлянул. Наоми склонила голову. «Да так, ничего», — сказал он. «Просто еще совсем недавно я думал, какой же маленькой кажется Медина».